Глава 19. Весь второй день нашего с Ранисом путешествия уже я рассказывал свою историю, причем практически во всех деталях, умолчав об обладании заклинанием когтя и голосе, слышанном мною из прилива. Вновь материализовавшаяся паранойя льнула ко мне студеной тенью, напоминая о необходимости припрятать хоть один козырь в рукаве. Предательство Камета, погрязшего в своем безумии, я тоже оставил в стороне. Не хватало шокировать торговца еще и этим. Ранис засыпал меня кучей уточняющих вопросов во время рассказа, а по его окончании о чем-то крепко задумался, а там уже и настала пора остановиться на ночь. «Это наша последняя остановка перед выходом из побережного леса. Сейчас мы на самом его краю», — сказал Ранис, располагаясь на земле и подтягивая к себе набитые дорожные мешки, которые укладывал лично. «Завтра мы выйдем на пепельную равнину, и уже к вечеру можем добраться до Саверо. И вот тут...» «Есть что обсудить в свете всего рассказанного тобой. А пока смотри-ка сюда. Для моего плана нам потребуются солидные вложения, так что разберем имущество». Я пронаблюдал, как торговец выкладывает содержимое мешков на землю между нами. «Вот это заготовки под браслеты. Кроме моих пяти... удалось найти еще десяток. В золоте это год праздной жизни в крупной башне на среднем этаже». Ранис указал рукой на верхний ряд предметов. «Тут у нас уже готовые и пустые браслеты. 6 моих целебных, 2 защитных, один из которых Тароса и один ударный его же. В целом по деньгам... это в 2 раза больше, но половину суммы обеспечивает именно ударный браслет». «То есть стоимость заготовки и средненького браслета примерно одинакова?» Понимающе кивнул я, всматриваясь в ударные украшения. Ранис уже говорил, что вот такие самые редкие и стоят порядочно. Ведь кузнецов, работающих с этим зачарованием, немного. «Ага», — согласился торговец. «Итоговая цена зависит от мастера кузнеца и емкости камней. Даже при одинаковом размере ресурс работы камней, а значит и время на их заполнение, играют решающую роль. Но пока камень не соединен с браслетом, и на него не наложены руны, ни один мастер не определит размер истинной его емкости. Я думаю, что она формируется именно в момент общей сборки, хотя это только мои догадки», — признался Ранис, передвигая руку далее. «Вот в этом мешочке 7 полночных камней. Не хватает только инструментов для зачарования. А то ты мог бы попробовать сам изготовить браслет и наложить на него руны. И, наконец, вот тут кое-что интересное». Я взглянул на то место, куда он указал, и охнул. 4 браслета с заполненными камнями, 2 целебных и 2 защитных. Рядом с ними коробочка, похожая на портсигар, и зеркало Агуры. «Вот же ушлый Камет! Я и не заметил, как он загробастал вещи, что я нашел в рюкзаке Гортека. А вот водолазки и 2-го обруча познания тут не нашлось. Их он, скорее всего, действительно оставил в том мешке, что припрятал в своей углыбе». «Вижу. Узнал. Ардарадские?» Все верно, прочитав на моем лице, уточнил Ранис. «Я думал, он оставил их в своем жилище». «Согласно», — качнул я головой. «Глупый старик. Если уж взял, то почему не носил на себе? Если бы они были у него в тот момент в лесу. В одной из телег нашел я его мешок. Там и были браслеты, и вот эта штука. Он указал пальцем на то, что я называл портсигаром. «Ну а зеркало ты сам принес? С тобой-то он ушел налегке, с одним арбалетом. Эти вещи продать, наверное, в Савера хотел?» Дернул плечами торговец. «Кто его знает? Теперь и не спросишь. Так что это такое?» «Без понятия», — признался я. «Это тоже было в рюкзаке мага Ардората. Взял с собой, вдруг ценное». Торговец поднял и повертел предмет в руках. «Металл похож на полночный. Странно. Зачем кому-то переводить его на это?» Пробормотал он задумчиво. «Полночный металл? Тот же, из которого делают браслеты?» «Точно. Он же какой-то сверхредкий и добывается в одном месте на Вармении под усиленной охраной, а его реализация отслеживается охранителями, подчиняющимися эфорам. Я слишком мало знаком с этим материалом, вот и не распознал его. А из полночного металла делают только браслеты?» Уточнил я у сосредоточенного торговца. Тот удивленно приподнял брови, а потом улыбнулся. «Ах да, ты же не знаешь, иномирская твоя сущность. Да, только их. Хотя в учении говорится, что в те времена, когда пресветлые основатели жили среди людей, то из него делали и оружие страшной разрушительной мощи. Мечи, наверное, двуручные. Но потом люди повстречали Латрам, и все оружие стало только стальным или железным». Я недоуменно поднял брови. «А как это связано?» «Вот как? Камет не сказал тебе?» Торговец удивился. «Глядя на то, как лихо ты расправился с Латрам, я думал, ты знаешь об их слабости. Железо или сталь, или что иное из другой руды, будь то даже золото или серебро, это яд для Латрам. Единственное, что они могут трогать безболезненно для себя, это полночный металл. Наверное, потому отливать из него мечи запрещено традициями. А магическими свойствами браслетов Латрам пользоваться не могут». Я мысленно закатил глаза. «Ну, конечно. Все оказалось так просто. Вот почему эти твари становятся так уязвимы после небольших ранений. Им же дико больно, раз железо ядовито для них. Поэтому же они не используют его как оружие, предпочитая рукопашный бой или костяные луки. При этом совершенно свободно носят при себе браслеты. Вспомнил парочку, с которой сражался в лесу. А я еще удивился, зачем они таскали их под одеждой. Оказывается, твари приберегали браслеты для пыток, чтобы продлить мучения своих жертв. Ну и гниды же! А если бы из полночного металла отливали мечи, то и Латрам могли бы использовать их против людей. А при их скорости это просто ультимативный приговор. Самих эльфотварей, занимающихся ковкой, я представить не смог. Однако что-то еще в моем разуме, кроме мечущихся образов Латрам, настойчиво пыталось привлечь мое внимание. «Полночный металл. Что же ты такое, раз все остальные руды смертоносны для Латрам? Хотя, может, и не все? Возможно, есть тут еще какой-то элемент в местной таблице Менделеева. еще не найденный людьми, но вполне безобидный для Латрам. «Полночный металл». Мысль вновь вернулась к нему. И я понял, что пытался сказать мой разум. «А дай-ка мне эту вещицу на минуту». Протянул я руку к торговцу. Через секунду в ладонь мне опустилась загадочная плоская коробочка. «Ага, так и есть. Темно-синий металл, словно бы присыпанный сверху мелкой шершавой пудрой. Слегка искрящийся в отсветах костра и так похожий на микроскопические кристаллики полночных камней». Я потянулся к ней, лежащей на поднятой ладони, так же, как в те моменты, когда заполнял камни на браслете. Проросшие из земли нити коснулись коробочки, и та раскололась на десятки фрагментов, похожих на паучьи лапы, с быстротой метнувшихся вдоль по моей руке. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел испугаться, когда это случилось. Мгновение, и теплая стальная хватка окутала руку, и я, наконец, отреагировал, попытавшись стряхнуть железного паука. Не тут-то было. Это нечто вцепилось в меня намертво. Ранис охнул, дернувшись мне на помощь. Я потянулся к правой руке левой, и только тут понял, что все закончилось. Ошалело поднес к лицу руку и посмотрел сквозь пальцы на Раниса. Тот ответил мне столь же шальными глазами. Ломаные металлические грани захватили ладонь, тыльную сторону руки, и сформировались в какое-то подобие конечности Фредди Крюгера на большом, указательном и среднем пальце. Безымянный и мизинец же вызывающе контрастировали с этим нечто совершенно обычной человеческой плотью. «А вот и инструменты для зачарования, как по заказу!» Выдохнул Ранис, усаживаясь обратно. «Что? Это вот этот ужас? Используют кузнецы и ювелиры?» Осоловело переспросил я, вертя рукой в стальной перчатке. «Такое устройство я вижу первый раз», — признал торговец. «Но вот эти зубцы и спицы на пальцах — именно приспособление кузнецов. Только вот они используют их по отдельности, а тут все собрано в единый инструмент. Светлые же головы есть у этих ардорадских. Ну, раз такое дело...» Ранис запустил руку в мешочек и, подхватив из него два камешка, протянул мне вместе с отливкой. «На-ка, попробуй соединить их. Заготовку в левую руку, а камешек захвати этими... в общем, тремя пальцами с этими штуками». «И как это делается?» — спросил я, вытягивая руку в перчатке навстречу. Пальцы сами собой, словно я сжимал в них пинцет, подхватили камешек, надежно зафиксировав его. «Да откуда же я знаю?» — поднял брови Ранис. «Но мы знаем, что получается в итоге. Вот браслеты». Он показал на две пары заряженных украшений. «Вот инструмент зачарования. И он, без сомнений, ардорадский. Значит, его использовали для сборки и нанесения рун. А дальше сам разбирайся. Недаром же у тебя на голове эта штука с подсказками». Ранис ткнул пальцем в обруч познания. «Думаю, неспроста с его помощью ты видишь созидательную энергию». Вот рассказал ему про эту фиговину на свою голову. Похоже, теперь, уверившись, что обруч дает возможность прозревать скрытое, торговец возлагает на меня непомерные надежды. С другой стороны, почему бы не попробовать? Доводилось мне заниматься и более чудными вещами, чем стучать камешком по отливке. Прижал кристалл к заготовке, получил в ответ ожидаемое ничего. Поднял глаза на Раниса и напоролся в упор на его взгляд, буквально светящийся ожиданием чудесного мига, в котором полночный металл и камень сольются воедино. Я моргнул, второй раз в этом мире, вживую ощутив чувство искренней поддержки от чужого человека. Сначала Таймон, парень, что очень хотел стать ювелиром, но не мог, с детским восторгом принял новость о том, что вместо него это способен сделать я. Теперь такое же сердечное желание стать свидетелем успеха, который был недоступен ему самому, я видел в глазах Раниса. Он потратил много сил и лет, чтобы овладеть зачарованием хотя бы немного, а мне это далось походя. И при этом в торговце нет ни зависти к другому, ни обиды на злокозненный фатум. Это настолько было не похоже на привычную мне картину своего мира, где вместо того, чтобы учиться чему-то и работать над собой, все больше и больше персонажей сжигают годы жизни, обмазывая своими душевными фекалиями дверь более успешного соседа, коллеги, актера, блогера или случайного интернет-знакомца, а то и незнакомца вовсе. Сейчас, глядя в полные ожидания глаза Раниса, я отбросил готовые сорваться с губ слова, что, мол, не вышло. Если возможно засунуть этот камешек в заготовку, чтобы превратить его в браслет, я сделаю это, потому что тоже хочу увидеть чудо. А вера торговца в мой успех настолько ощутима, что, имея за собой такую опору и не воспользоваться ею, предательство себя самого. Я попробовал снова, а затем еще несколько раз. Ничего. Нет, я явно делаю что-то не так. Задумчиво посмотрел на руку в стальной перчатке. Стоп. Ну, конечно же. Полночные камни и металл запускают обратную связь только тогда, когда к ним направляются созидательные нити энергии. Я закрутил их вокруг своей руки и последовательно попробовал протянуть сначала к камням, потом к перчатке и даже к заготовке. Ничего. И все же я всем естеством чувствую, что нахожусь на верном пути. В пользу этого предположения говорила простая причинно-следственная связь. Но в Армении искусством создавать браслеты, зачаровывая их, овладевают в башне мастеров, куда попадают одаренные подмастерья, присланные уже состоявшимися кузнецами-ювелирами. На это уходят годы. Но в памяти Гортака, что когда-то пронеслась передо мной, я не видел никаких его занятий с чем-то подобным. И в ней было много иных фрагментов, очевидно имевших большую эмоциональную значимость для их владельца. Портсигар-перчатка опять же найдена у него. Значит, с большой долей вероятности, это его собственность, и он умел ею пользоваться. В поддержку этого выступали и 4 браслета, составлявших компанию перчатки. Он их сделал сам. А раз в памяти этому факту не оказалось выделенного места, значит, процесс создания не так уж и значим. Очевидно, годы обучения компенсировались обручем познания и самой перчаткой. И если он это сделал, то и я смогу. Я еще раз осмотрел все 3 предмета. Перчатка, камень, заготовка. Может, чего-то не хватает? Что может выступать связью? Ничего, кроме энергии. Сам собой пришел ответ, вспыхнувший в рассудке неоновой вывеской. Нужно не пытаться напитать их по очереди, а связать одновременно. Энергия закрутилась вокруг ладони в перчатке, стекла по ней к камню, и когда я прижал его к заготовке, потекла дальше. Темно-синий металл пошел волной, и камень погрузился в него, лишь немного выступая над поверхностью. От кристалла во все стороны разбежались золотые прожилки, расцветающие сложной вязью, что сложились в неведомые мне руны. Ранис восхищенно и обрадованно воскликнул, а в пальцы вибрацией ударила отдача, как от выстрела из крупнокалиберного оружия. Охнув и скривившись от боли, я непроизвольно прижал руку к себе. Металлическая перчатка отпустила ладонь, сложившись обратно в форму компактной коробочки. Закружилась голова, и, выронив браслет, я оперся о зашатавшуюся землю. «Все нормально, сейчас все пройдет», — поспешил остановить я дернувшегося ко мне Раниса. Все это так оказалось похоже на использование заклинания когтя Стига, после которого из меня словно потоком вымывало все силы. Разве что в некоем уменьшенном виде. Быть может, вся ордородская магия работает так? Энергия выплескивается, тратятся внутренние резервы и приходит... Только сейчас я, наконец-то, сформировал в голове название для этого явления. Магическая отдача. Откат, если угодно. Ну да, конечно. У всего есть цена. Вот и я расплачиваюсь за чудеса собственными силами. Когда я колдую с помощью обруча, то всегда приходит внезапный упадок сил. Объяснил я торговцу, принимая у него кружку с водой. Неторопливо осушил ее, наблюдая, как Ранис поднял и повертел в руках браслет. «Если помнишь, я говорил тебе, что емкость камней зачастую не определить никому, кроме людей их зачаровывающих. Есть тут одно уточнение». Лаская пальцами золотые прожилки, говорил Ранис. «Вот эти руны, что есть на каждом готовом браслете. Слышал я, люди, знающие, предпочитают, чтобы их было как можно больше. Мол, тогда и емкость считается увеличенной. Я склонен в это верить». Особенно вспоминая свои скудно украшенные целебные браслеты. «К чему ты ведешь, почтенный?» Ранис кивнул и протянул мне браслет. «Всего один камень, а рунной вязи столько, будто их тут три. Больше редко бывает. Браслет и с тремя камнями стоит сам по себе немало. Ты на вот... Поешь корешков сушеных, в них пользы много, а то побледнел весь. А после можно попробовать соединить с браслетом еще один камень. А пока жуешь, послушай». Торговец вручил мне мешочек с кореньями и сам подхватил из него один, устроившись на своем месте. «В Савера мы сразу не пойдем», — объявил он. Похрумкивая длинным белым корнем, внешне похожим на гибрид редиса и моркови, а вкусом напомнивший мне капустную кочерыжку, обильно присыпанную черным перцем. «Тут, в 8 часах пути, есть небольшая башенка, что называется Хашина, с примерно 2000 обитателей. Вот к ней мы двинем, да поживем там недельку». «И какая на это причина?» — прямо спросил я. «Я сперва хотел дойти до Саверо и поставить в известность Эфора башни о судьбе обоза и прочем. Хорошо было бы воспользоваться для этого зеркалом Агуры, но своего у меня никогда не было, а оставшиеся от Камета и Тароса никто, кроме их почивших владельцев, использовать не может». «Разве что выйдет перепродать в зеркальной башне для переработки. Там такие покупают. Но пока мы шли, я все обдумал. И вот к чему пришел. Слишком уж нагло действовали напавшие. Да слишком гладко у них все вышло. Почти. Ранис выразительно посмотрел на меня. Такое впечатление, словно делается это не впервые. Припомнил я слухи разные о пропавших торговцах. И эти люди, что выдавали себя за охранителей? Ранис отер ладони друг от друга и привычным жестом принялся приглаживать усы. «А что, если они и были охранителями, самыми настоящими?» Я терпеливо подождал, неспешно пережевывая коренья. Но торговец не спешил выходить из своей задумчивости, и мне пришлось поторопить его. «И что из этого следует?» «Заговор!» — коротко бросил торговец. Я замер от этого веского слова. «Охранителей обучают в сторожевой башне основателя Варла», — пояснил Ранис. «По итогу обучения распределяются они на две группы. В первую, самую многочисленную, входят охранители внутреннего порядка. Как правило, сынки родителей с достатком не выше среднего, которых пристраивают на непыльную работенку. А вот во вторую – охранителей внешнего порядка. Попадают самые лучшие в боевом учении. Они хорошо управляются с оружием и соблюдают дисциплину. Если бы предателем оказался один, ну, может, даже два – еще куда ни шло, но сразу весь отряд в 6 человек, а если есть и другие, и если они где и обосновались, то только в Саверо. На это указывает и направление, в котором они повели свой фургон. Если там были какие вещи из разоренного обоза, то продать они их смогут либо в Саверо, либо дальше на северо-западе. Крупные башни охраняются, и все фургоны досматриваются, а потому у них наверняка есть свои люди и в охранителях, и в торговцах, а может, и где еще. И кто знает, до какого этажа проросло это гнилое семя». Я понимающе склонил голову. Намек на высшее руководство башни принят. Если это так, то наше появление в Саверо подобно глупости, граничащей с продеванием головы в петлю по собственной воле. Торговец продолжал говорить. «Потому поступим так. Доберемся до Хашины. Там, в непоследних людях, один из моих собратьев по учению. Он выправит нам грамотки путевые. Да и мне внешность изменить неплохо бы». Торговец сокрушенно погладил свои приметные усищи. Потом бросил взгляд на меня. «Тебя вряд ли запомнили. Не успел примелькаться. Но вот получить новую биографию тебе необходимо. На вот». Он бросил мне небольшой конвертик, сложенный из плотной непромокаемой ткани, наподобие той, что покрывала повозки в обозе. «Взял у Таймана. Ему больше не нужно, а тебя спасет». «Хорошо, что не споришь», — похвалил торговец, когда я задумчиво покрутил конверт в руках и заглянул в него. «Там письма от его родителей, рекомендации от главы поселения с просьбой принять парня в подмастерье. Добавим к этому грамотку от моего собрата из Хашины, а говорится в ней будет, например, то, что проработал ты в их башне последний месяц и зарекомендовал себя как исполнительный помощник. Это убережет тебя от подозрений». Я вновь понимающе склонил голову. «Если официальная бумага говорит, что человек трудился подмастерьем в то время, пока босс был в пути, и когда на него было совершено нападение, то его никак в нем быть не могло. Воистину, без бумажки ты покойник». Ранис встретился со мной взглядом и заговорил намного тверже. «Теперь ты Тайман из Южной башни семьи Векс, рыболов, что хочет стать подмастерьем кузнеца-ювелира. Руки у тебя, конечно, не рабочие, но немного запачкать, да обломать ногти и на первых порах сойдет. А потом покажешь какому кузнецу, как ты зачаровываешь, и он с радостью наймет тебя. Только не продешеви, да помни, зачаровывать надо, только когда тебя никто не видит». Я выдержал тяжелый взгляд Раниса, встал и благодарно поклонился ему. Старый торговец моргнул и отвернулся. Говорить ничего и не следовало. Этот удивительно добрый человек заслужил мое искреннее уважение и доверие. За его простыми и крайне рациональными словами, граничащими с безразличием к погибшему молодому парню, скрывалась самая настоящая забота о живых. В этом он чем-то напоминал афганца, вот только тот был исполнительной и чуждой эмоциям машиной, ориентированной на выполнение поставленной задачи, что и прививал мне, но, как видно, безуспешно. С Ранисом же нас связала помощь друг другу. Общая задача, реализовав которую, мы сохраним наши жизни и отомстим тем, кто обрек обоз на уничтожение. А то, что месть – это истинная цель торговца, и то, что он сделает все, чтобы она состоялась, мне не требовалось слышать от него. Потому что в его глазах, как в зеркале, отражалось то же самое, что изредка выглядывало из-за маски простачка, с которой я сроднился за последние годы. Теперь мне предстоит носить новую маску. Рыбака, что хочет стать кузнецом. Доброго парня, владеющего зачарованием. Ну что, Тайман Векс, поколдуем? Чтобы Иван Солнцев смог остаться живым и в итоге вернуться домой. Бросил я сам себе мысленно, активируя перчатку, захватил новый полночный камешек и поднес его к браслету. Энергия закрутилась вокруг затянутой в металл ладони и, повинуясь моей воле, потекла дальше.